Глава 34. Я просверлила его взглядом. «Каковы гарантии, что ты не говорил того же этой Лиз? И что ты будешь делать с ней?» Тут я нахмурилась и откинулась на сиденье, глядя на него. «Ты ничего не будешь делать. Инна Сергеевна просто не пустит ее, и все. Ирен, но это ужасно, Саша. Это еще хуже, если бы ты просто послал ее». Ветер вздохнул и уставился в окно. Молчал приличное время, я даже не ждала, что заговорит. Но Саша вдруг сказал, не поворачиваясь ко мне: «Я просто не могу ничего с собой поделать». Я посмотрела на него, он повернулся. «Ну подумай сама, какой из меня семьянин?» Куром насмех. «Добропорядочный отец семейства Александр Ветров. Еще веселее. Я не создан для подобного образа жизни. Но женщины не могут этого понять. Они говорят: «Мне все равно, я хочу быть с тобой». Но что они под этим понимают? Их готовность делить со мной невзгоды, расследовать преступления или бегать под пулями кончается примерно через месяц после моего согласия на весь этот балаган. Они начинают говорить: «Сашенька, тебе надо взяться за ум». Он поменял тон, и даже выражение лица изменилось. «Ты уже не мальчишка. Тебе надо подумать не только о себе, но и о нас, обо мне. Время идет, а между нами ничего не меняется», и прочее в том же духе. Я просто поражаюсь, как быстро они забывают свои обещания. Он снова перешел на свой голос. «Но я-то им ничего не обещаю, Ирен, потому что знаю, пообещав, не сдержу слова. Я не пытаюсь понравиться, влюбить в себя, привязать. Меньше всего привязать. Я ценю свободу человека и свободу его выбора, но ничего не могу дать взамен. Так уж выходит, что моя свобода неотрывно связана с моим одиночеством. Это мой выбор. Но дело даже не в этом». Он посмотрел на меня и усмехнулся, опустив голову и покачав ей. Некоторое время молчал, а потом выдал, уставившись мне в глаза: «Я не умею общаться с женщинами». Примерно на минуту установилась тишина. Я созерцала ветра, не зная, как отнестись к последним словам. Он смотрел на меня, не скрывая ухмылку. «Что значит «не умеешь»?» — наконец спросила я. «Ты сама видела. Я начинаю бледнеть, краснеть и заикаться, но в точности как капитан из песенки. Не могу выдавить ни слова. Не могу противостоять, обидеть, вступить в диспут, если женщина наседает на меня в качестве любовницы, а не просто собеседника». Откинувшись на сиденье, я смотрела на него, с трудом сдерживая улыбку. Действительно, лучше и не описать его поведение с Лиз. «Дай волю чувствам», — заговорчески сказал он, и я рассмеялась, прикрывая лицо рукой. «Извини», — сказала ему, — «просто я вспомнила твою физиономию во время разговора с этой девушкой. Но ведь каким-то образом ты их очаровываешь. Я не делаю этого специально. Я просто общаюсь с ней, стараюсь понять, дать возможность раскрыться. Порой даю какую-то встряску, чтобы она могла посмотреть на себя со стороны. Короче, я никогда не вношу в отношения с женщинами сексуального подтекста. Но они липнут точно пчелы на мед. В общем, без помощи Инны Сергеевны не обойтись». Я продолжала смеяться, а ветер добавил: «Кстати, я рассказываю это тебе только для того, чтобы ты не устраивала мне встреч с каждой девушкой, стремящейся со мной поговорить. Иначе мы довольно быстро соберем вокруг моего дома гарем. Как-то раз одна особо настойчивая даже палатку разбила прямо на тротуаре». «Ты шутишь?» «Если бы». Тяжелый был денек. Он усмехнулся, откидываясь на сиденье и закрывая глаза. «Я вздремну минут 5. А то ночью совсем не спал». Оказавшись дома, мы сразу направились наверх, в его кабинет. На этот раз сели за другой столик. Я в небольшое кресло, а Саша в кресло-качалку. Не успела я спросить о планах, как у ветра зазвонил мобильный. Он ответил, выслушав собеседника, сказал: «Продолжайте». На этом разговор закончился, Я же с любопытством спросила, кто звонил? Я приставил парочку ребят последить за нашей прекрасной лгуньей. Саша выдвинул из столика маленький ящичек и достал оттуда пачку табака и приспособления для закручивания самокруток. «Я смотрю, ты любитель покурить», — заметила я, наблюдая за тем, как он начал скручивать сигаретку. «Есть такое. Иногда даже трубкой балуюсь». «Как твой предок?» «Смешно», — бросил он на меня взгляд, открывая пачку с табаком и нюхая его. «Можно сказать, что я перенял у Холмса вредные привычки». Он достал тремя пальцами пригоршню табака и стал раскладывать ее на бумажке. «Употребляешь кокаин?» — пошутила я. «Было дело», — усмехнулся ветер, бросив на меня взгляд. «Правда, давненько. С тех пор я успел пересмотреть свое отношение к наркотикам. Но не будем о прошлом, да?» Он так улыбнулся, глядя на меня, что стало не по себе. Словно читал по книге, словно говорил не про себя, а про меня. Оно ведь только прошлое. И не стоит примерять его на настоящий момент. Люди меняются. И снова пауза. Я практически успела погрузиться в свои мысли, как Саша вернулся к насущным проблемам. Что день сегодняшний? Наша Татьяна отправилась домой, но по пути заглянула в телефон-автомат. Он провел языком по бумажке и склеил края, скрепив сигарету. Странное желание для современного человека, не правда ли? Если только ты что-то не скрываешь. Звонила или на мобильный, или по межгороду. Разговор длился пару минут. После него девушка села в маршрутку и поехала на съемную квартиру на улице Свободы. Пока все. Саша прикурил и, бросив зажигалку на столик, откинулся в кресле и тихонько закачался. «Думаешь, это она убила Хмелева?» — спросила я прямо. «Пока не знаю, но на подозрение она у меня серьезном. Дамочка явно замыслила какую-то аферу, а вот входила ли туда смерть Хмелева или наоборот все ей поломала, это пока вопрос. Почему же ты не надавил на нее в кафе? Чтобы рыбка не сорвалась с крючка. Уверен, она понимала, что мы раскопаем подробности, и ко второму разговору, в общем-то, была готова. Теперь она должна немного успокоиться». Звонит кому-то, чтобы поведать о прошедшей встрече. Логично, что подельнику. Осталось только узнать, что за афера. «А кого ты отправил следить за ней? Ребята из детского дома?» Ветер бросил на меня насмешливый взгляд и затянулся, не сводя глаз. «Ты проницательна, как обычно. Кстати, докопавшись до детского дома, ты меня весьма удивила. Пришлось переделывать сценарий на ходу. Это случайность. Подруги как раз предложили там поработать. Все случайности закономерны. Это лишний раз подтверждает, что наша встреча была неизбежна. Судьба толкала нас в объятия друг друга, Ирен». Он рассмеялся, поймав мой укоризненный взгляд. «Ты считаешь это честно, так поступать с сиротами?» Ветер повел головой, как бы не соглашаясь, но раздумывая над моими словами. Потом затянулся и, выпустив дым, заговорил, глядя куда-то в сторону. «А как я с ними поступаю, Ирен? Я просто даю им выбор. Не заставляю. Я никогда никого не заставляю». Он бросил на меня взгляд и ненадолго задержал, но потом отвел глаза. «Что ты знаешь об этих ребятах, Ирен? Кто эти люди, с самого начала своей жизни оказавшиеся за ее бортом? Что у них в головах, что у них в сердцах, с чем они живут? Обычным людям их никогда не понять. Даже находясь в детском доме, вроде бы вместе, на одном корабле, они одиноки. Они всегда одиноки, Ирен, всегда». Саша практически перешел на шепот. «И даже на этом корабле они, делая что-то вместе, строят шлюпку каждый на себя одного. Потому что настанет момент, когда он останется совсем один. Эти ребята обречены на одиночество с детства. И никто не спрашивает их, хотят ли они его. И поэтому среди них так много алкоголиков и наркоманов, воров и даже убийц. Потому что они так и не нашли свое место в этой жизни. потому что им, как никому другому, страшно жить. И надо быть очень смелым, чтобы преодолеть свои страхи, преодолеть себя, научиться любить и доверять. Или быть всегда одному. Ветер замолчал, и я некоторое время осмысливала его слова. У него всегда выходило смотреть на вещи совершенно иначе, чем у меня, и я чувствовала себя глупо. «Поэтому, Ирен, — громко подытожил Саша, — я в какой-то степени скрашиваю их одиночество, предлагая веселую игру, компанию и средства к существованию. И мне кажется, мы друг другом довольны. А кто их вербует? Святослав?»